церкви Марина приложилась к образам, и началось священное действие, дотоле беспримерное в России. Царское венчание невесты, коим Лжедмитрий хотел удовлетворить ее честолюбию, возвысить ее в глазах россиян и, может быть, дать ей в случае своей смерти и не имения детей право на державство. Среди храма на возвышенном так называемом чертожном месте сидели жених, невеста и патриарх. Первый на золотом троне персидском, вторая на серебряном. Лжедмитрий говорил речь. Патриарх ему ответствовал и с молитвою возложил животворящий крест на Марину, бармы, диадему и корону, для чего свахи сняли головной убор или венец с невесты. Лики пели многолетие государю и благоверной цесареве Марии, которую патриарх на литургии украсил цепью мономаховую, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою царя, уже была венчанную царицею, не имела только державы и скипетра. Духовенство и бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец, выслали всех людей, кроме знатнейших из церкви, и протопоп Благовещенский обвенчал Растригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и царь и царица, последний опираясь на князя Василия Шуйского, вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труп или тавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали с изображением орла двуглавого. Воевода Сендомирский и немногие бояре обедали с Лжедмитрием в столовой палате. Но сидели недолго, встали и проводили его до спальни, а Мнишек и князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойную. Праздновали и шумели одни ляхи в ожидании брачных пиров царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клевреты Шуйского. Время действовать наступало.